Глава 10. Вскоре после Нового года Иеному позвали в комнату Киоаки. Там оказалась старуха Тадесина из дома Сатоко. Сатоко уже была с новогодним визитом. Сегодня Тадесина пришла одна поздравить с Новым годом, принесла свежие пшеничные отруби из Киото и потом тайком поднялась в комнату Киоаки. Иенума знал Тадесину заочно. Официально его представили только сейчас. Он вообще не понимал, зачем это их познакомили. Новый год в семействе Мацугае праздновался пышно. Посланцы из Кагосимы, несколько десятков человек, после посещения резиденции своего бывшего сюзерена в начале года, приезжали в усадьбу Мацугае. Она славилась тем, что в большом зале с черным решетчатым потолком гостям подавали традиционное новогоднее блюдо из хосигаоки и угощали редкими для деревенских жителей лакомствами, мороженым и дыней. Но в этом году, в связи с трауром по случаю кончины императора, в столицу прибыли только 3 человека. Среди гостей всегда бывал и встречавшийся еще с отцом маркиза директор школы, где когда-то учился Иенума, и обычно в его присутствии Иенума, получая из рук маркиза чашечку с саке, удостаивался похвалы. «Иенума хорошо делает свое дело». В этом году все было так же, и слова директора, благодарившего маркиза, были такими же, как обычно, словно раз навсегда отштампованными. Но Иенуме нынешняя церемония, может быть, из-за малолюдности, показалась какой-то пустой, бездушной и ничего не значащей. Иенума, конечно, не присутствовал, когда супругу маркиза посещали приезжавшие с визитами вежливости дамы, и уж совсем необычным было для него то, что женщина, пусть даже и преклонного возраста, оказалась в комнате молодого хозяина. Тадесина, одетая в нарядное кимоно и короткую накидку хаори с гербами, с достоинством восседала на стуле. Она уже слегка опьянела от предложенного Киоаки виски. Прическа из седых волос была в порядке, но на густо набеленных, как это принято в Киото, щеках, как пламенеющие под снегом цветы сливы, проступал хмельной румянец. Разговор шел о принце Сайон-дзи. Тадесина отвела глаза от Иенумы и сразу же вернулась к рассказу. Говорят, что господин Сайон-дзи с 5 лет выпивал и покуривал. В семьях самураев детей воспитывают строго, а у придворных... Вам это, молодой господин, известно. Родители не делают детям никаких замечаний. Ребенок, как родился, уже получает ранг придворного. Может бывать во дворце. Поэтому родители знают, что их дитя принадлежит прежде всего императору и снисходительны к детям. Но в этих домах очень строго с разговорами об императоре. Как и раньше, в семьях князей даймё здесь между собой никогда не обсуждают никаких слухов. Вот и наша барышня всем сердцем предана своему императору и не станет больше интересоваться иностранцем, съязвила Тадесина, намекая на гостеприимство, оказанное сиамским принцем, но поспешно добавила: «Хотя благодаря вам я попала, наконец, в театр. Чувствую, что прямо помолодела». Киоаки позволял Тадасине болтать. Он специально позвал старушку к себе в комнату, потому что хотел рассеять сомнения, уже давно точившие душу. Предложив ей выпить, он сразу стал спрашивать, сожгли ли, не распечатывая то письмо, которое он послал Сатоко. Ответ Тадасины был на удивление точен. «А, это то письмо?» «Барышня сказала о нем сразу после вашего телефонного звонка. Письмо пришло на следующий день, и я сразу, не вскрывая, бросила его в печку. Не извольте беспокоиться». Киоаки охватило такое чувство, словно продираясь сквозь чащу, он вдруг вырвался на широкий простор, и он сразу же принялся строить радужные планы. «Если Сатоко не прочла письмо, значит, все будет по-прежнему». Но он ощущал, что сам как-то по-новому смотрит на их отношения. И именно Сатоко сделала к этому первый шаг. Каждый год она приходила с новогодним визитом в тот день, когда в доме маркиза собирались дети родственников. Маркиз, напуская на себя важный вид перед отцами этих разного возраста, от 2-3 до 20 лет детей, единственный день в году говорил с детьми по-родственному, давал им советы. Тогда Сатоко с детьми, которые хотели посмотреть лошадей, отправилась в сопровождении Киоаки в конюшню. В традиционно украшенной к Новому году конюшне 4 лошади демонстрировали свою силу, резко вскидывали погруженные в кормушки головы, отступая, били копытами в деревянную обшивку стены, и лоснящиеся крупы как бы являли трепетное ожидание, связанное с Новым годом. Дети веселились, узнавая у конюхов клички лошадей, бросали им, посматривая на желтоватые зубы, крошившееся печенье, которое они принесли с собой. Под злобным взглядом налитых кровью глаз буйствующих животных, которые никак не могли успокоиться, довольные дети ощущали себя взрослыми. Сатоко, боясь, что на нее попадет слюна, нитями свисающая у лошадей изо рта, стояла поодаль в тени вечно зеленого падуба, и Киоаки, поручив детей конюхам, пошел к ней. В глазах Сатоко было еще заметно действие выпитого по традиции новогоднего саке. Может быть, ее слова, плохо различимые в радостном гомоне детей, были сказаны под влиянием выпитого. Сатоко, окинув подходившего Киоаки откровенным взглядом, произнесла: «В театре было очень приятно. Спасибо, что меня представили словно невесту. Принцы, наверное, удивлялись, что это за девушка, а я так чуть не умерла от радости. У вас есть способность делать меня счастливой, но вы редко ею пользуетесь. Какой счастливый Новый год! Наверняка должно случиться что-то хорошее». Киоаки не знал, что отвечать. Наконец, охрипшим голосом произнес: «Почему ты так говоришь?» «Когда человек счастлив, слова вылетают бездумно, словно голуби из цветочных шаров, когда празднуют спуск корабля на воду. Ты, Кио, теперь ведь это понимаешь?» И опять Сатоко, выразив пылкие чувства, таки вставила слова, которых Киоаки терпеть не мог. ты теперь ведь это понимаешь? Какая самонадеянность! Какая самоуверенность старшей по возрасту! Несколько дней назад он выслушал эту речь. Сегодня от Тадесины получил ясный ответ, поэтому в душе у Киюаки окончательно просветлело. Все обещало в новом году счастье, забылся непривычно мрачный сон, и мысли обратились к светлым дневным грезам и желаниям. Захотелось почувствовать себя широкой натурой, что было ему совсем не свойственно, уничтожить страдания и мрак, словно исходившие от него, сделать всех такими же счастливыми, как он сам, изливать на других благодеяние и приязнь, занятие которое, как и обращение с хрупким сосудом, требует умения. Но Киюаки в такие моменты действовал импульсивно, не так, как все. Однако Инуму он позвал в комнату не только из добрых намерений, из желания посмотреть, как тот утратит мрачность и озарится светом его лицо. Легкое опьянение спасло Киюаки от импульсивного поступка, хотя он держался соответственно той почтительности, манерам и благовоспитанности, с которыми к нему относилась старушка Тадесина, сейчас он походил на старого хозяина публичного дома, на чьем лице сдерживаемые желания, коим он явно потворствует, прорезали морщины. «По учебе Инума мне, в общем-то, все разъясняет», специально повернувшись к Тадесине, сказал Киюаки. «Но, похоже, многому он меня не научил, да и многого сам не знает. В этом плане нужно, чтобы теперь вы, Тадесина, стали для Инумы учителем». «Что вы такое говорите, молодой господин?» Учтиво откликнулась Тадесина. «Он уже студент, а такая неученая, как я...» «Так что? О науках вам нечего сказать?» «Нехорошо смеяться над пожилыми». И Иному не приглашали к разговору, его игнорировали. Ему не предложили сесть, он так и остался стоять. Глаза его смотрели на пруд. Было пасмурно, у острова собирались стаями утки. Зелень, росших на вершине сосен, стыла на холоде, покрытой увядшей травой, остров будто набросил соломенный плащ. Когда Киюаки заговорил с ним, Инума присел на маленький стул. Но Киюаки вряд ли это заметил. Скорее всего, он вел себя так, желая продемонстрировать Тадесине свою власть. Эти новые для Киюаки движения души Инума всячески приветствовал. «Слушай, Инума, тут Тадесина болтала со служанками и случайно услышала...» «А, молодой господин, это...» Тадесина преувеличенно замахала руками, останавливая Киюаки, но не успела. «Говорят, что ты каждое утро ходишь в храм не для молитвы, а совсем с другой целью». «С другой целью?» У Инумы застыло лицо, дрогнули кулаки, лежащие на коленях. «Молодой господин, перестаньте!» Тадесина откинулась на спинку стула, словно фарфоровая кукла. Всем своим видом она являла полную растерянность, но пронзительные глаза под тяжелыми складками век остро блеснули, и по подпираемым вставной челюстью губам разлилось никак не идущее им выражение удовольствия. Дорога в храм идет позади главного дома, поэтому ты, естественно, проходишь мимо окон служанок. Каждое утро ты через окно переглядывался с Мине, а позавчера, наконец, бросил ей любовную записку. Инума встал, не дослушав Киюаки. На побледневшем лице отразилась борьба чувств, которые он стремился подавить. Мышцы лица словно заскрежетали. Киюаки с удовольствием наблюдал, как обычно хмурое лицо Инумы словно взорвалось неяркой вспышкой. Прекрасно зная, что тот страдает, Киюаки решил для себя, что это некрасивое лицо выражает счастье. «Я сегодня же ухожу!» С этими словами Инума поспешно встал, собираясь покинуть комнату. Киюаки поразила стремительность движений Тадесины, которая вскочила, чтобы его удержать. У степенной женщины на мгновение мелькнули повадки хищника. «Вам нельзя уходить. В каком я окажусь положении, если вы вдруг уйдете? Ведь если окажется, что я наябедничала и вынудила уволиться слугу из чужого дома, то и мне придется после 40 лет службы покинуть дом Аякуры. Пожалейте меня. Надо спокойно подумать о последствиях. Вы меня понимаете? Молодым трудно. Очень уж вы откровенны. В этом ваше достоинство. Ничего не скажешь». Тадесина, ухватив Инуму за рукав, доходчиво втолковывала ему это чуть брюзжащим стариковским тоном. Подобное Тадесина проделывала в своей жизни десятки раз и поднаторела в этом. В такие моменты она хорошо знала, что представляется самым нужным человеком в мире. Ее уверенность человека, невозмутимо поддерживающего изнутри порядок в этом мире, родилась из прекрасного знания источника всякого рода странных происшествий. Вдруг, во время важной церемонии, распоролось прочное кимоно, пропал набросок поздравления, которого никак не могли забыть. Для нее обычным было состояние не допустить, чтобы что-то случилось, и она отводила себе несоизмеримо важную роль в делах, требующих ловкого разрешения. Для этой спокойной женщины в мире не существовало абсолютно устойчивых состояний, ведь даже голубое безоблачко небо неожиданно разрывает прочерк ласточкиного крыла. В сущности, деятельность Тадесины, все улаживавшей быстро и надежно, не вызывала возражений. И Инума был из тех, кто задним умом крепок, и у кого минутное колебание, бывает, меняет всю дальнейшую жизнь. В такие моменты словно смотришь на острый край листа белой бумаги. Если человека надолго охватывает нерешительность, то лицевая сторона для него оказывается изнанкой, и он уже не может воспринимать ее как лицевую. И Инума, удерживаемый Тадесиной на пороге рабочей комнаты Киюаки, испытал такое безотчетное минутное колебание, и все кончилось. В его еще юном сердце замелькали, словно разрезающие воду плавники рыб, сомнения, то ли Мине со смехом показывала всем его любовное послание, то ли Мине сама страдает от того, что его обнаружили другие. Киюаки, глядя на Инуму, вернувшегося на маленький стул, впервые ощутил, что одержанная победа слишком незначительна, чтобы гордиться. Он отчаялся передать Иенуме свое расположение. Пусть все идет по его Киюаки желанию, с его ощущением счастья. Сейчас он по-взрослому чувствовал в себе свободу поступать действительно утонченно. «Я сказал об этом не для того, чтобы уязвить тебя, не для того, чтобы посмеяться. Ты не понял. Мы с Тадесиной стараемся для тебя же. Я, конечно, ничего не скажу отцу. Все силы приложу, чтобы это не дошло до его ушей. А дальше Тадесина все разузнает». «Да, Тадесина. Мине самая лучшая среди наших служанок. Только-то и проблема. Но в этом положись на меня». Иенума, как застигнутый вор, лишь сверкал глазами и, не пропуская ни слова из сказанного Киюаки, упорно молчал. Если покопаться, тут было что-то не так. Сами же по себе слова западали ему в душу. Лицо Киюаки, более юного, чем он, говорящего необычно благожелательно, еще никогда не выглядело так по-хозяйски. Это было как раз то, чего когда-то желал Иенума, но он и подумать не мог, что его надежды осуществятся так неожиданно и с такими печальными последствиями. Иенума сомневался в том, что подчиниться Киюаки и уступить своим собственным страстям одно и то же. Но после минутного колебания он вдруг ощутил, как выплескивается наружу, сливаясь с преданностью, долго скрываемая радость. В этом точно была какая-то ловушка, какое-то жульничество. Однако где-то далеко за нестерпимым стыдом и унижением для него надежно распахнулась маленькая створка из чистого золота. Тадесина поддакивала медоточивым тоном. «Все именно так, как вы говорите, молодой господин. Хоть вы и молоды, но какие правильные у вас мысли!» Иенума теперь без удивления внимал ее мнению, которое в корне отличалось от его собственного. «Но за это, — сказал Киюаки, — теперь ты, Иенума, безропотно вместе с Тадесиной должен помогать мне, а я спасу твою любовь. Давайте действовать дружно».